Итак, сегодня мы обратимся к вам с вами, можно так сказать, сатирика как пространство отношений, так как красивого. Небезызвестный Урвал Каринаутка. Значит, в основу этой идеи Шпурвала, да, положено как раз взаимодополнение так называемых противоположных типов. Я нарисую. В принципах организации ценностной структуры человека, рассматривая ее как целое, да? То есть, помните, надо, не надо, то есть плюс и минус требования, хочу, не хочу, то есть плюс минус мотивы. Так, ну, условно говоря, хорошо, плохо или правильно. Плохо, неправильно. Так, то есть непосредственно плюс-минус ценности. И путем разведения третьей функции, да, мы получаем с вами поле проблем и поле решения. Напоминаю, что, строго говоря, это вот находится вертикально. Мы уже с вами говорили о том, что вот в этом столкновении так называемых противоположных типов, да, мы имеем возможность автоматического выхода за пределы рационально-логической личности. То есть, здесь образуется, закройте уже окно, потому что спалили. Закрыли уже, да? Нет, закройте. Далее я напоминаю, что мы можем посмотреть отношение данного типа со всеми остальными типами. Несколько такой, просто логической процедуры. Но учитывая, что типология информационного метаболизма как раз имеет отношение к логической части нашей личности, то в этом есть свое обоснование. По правую сторону мы получаем наиболее сильные отношения. что мы видим? Что родственники, о которых мы говорили, да? Уважаемые родственники. Вот. Да. Дальше здесь у нас какие отношения это? Ну, который этот родственник. Да, но родственник, который, как мы его назвали? А? А? Не помню. Блудный сын, да. Блудный сын, да. Вот. Это наша блудливая часть нашей мотивации, да? Здесь у нас. Теперь родственник, как мы его назвали, я тоже не помню. Здесь то же самое здесь. Ну и в обратную сторону это несправедливо. Значит, то есть мы здесь получим. А? Под контролем, да. И здесь у нас активатор и приемник. А здесь у нас. Соответственно, антиактиватор и... Нет. И Достоевский. Контролер. Таким образом, мы здесь еще что видим? Что? Вот эта ситуация и эта ситуация подкрепляется не только внутри противоположного квадрата, да? Но и включением еще. То есть все ситуации подкреплены включением других типов. То есть уже на этом уровне развертки мы понимаем, что есть сцепление, да? Сцепление, выходящие за пределы квадры. И эти сцепления вписываются вот в этот самый провал Калинаускаса как соотношение ценностей. Проблемы решения никак. Дальше. Теперь такая вот странная будет у нас сейчас комбинация. То есть туда выпадают еще два типа. Вот тут вот как раз заказчик. Мотивации путем заказа ее я. И сюда же входит наш активатор. Не так сильно, как здесь. Но он тоже имеет отношение к нашей мотивации. Ну, я сейчас это не буду все рассказывать. Вы сами помните интертипные отношения и поймете, что суть дела состоит в том, что с помощью такого подхода мы уходим от примитивности практического использования знаний. То есть, уже смотря на соционику, как мы сразу договорились, она потому и называется, так сказать, условно, функциональный вариант соционики. Смотря на наши знания соционики, которые мы до этого обсуждали, здесь мы можем увидеть, как практически наши взаимоотношения с разными типами влияют на наше поведение. Потому что структура ценностей, мотивов, проблем и решений, да, вот это у нас, напоминаю, это структура ценностей, плюс-минус ценности, плюс-минус требования, из которой порождает мотивацию. Значит, мотивация достижения, мотивация избегания. Проблемное поле и поле решения. мы можем увидеть всю совокупность типов, влияющих на содержание нашего решения. Мы можем увидеть совокупность типов, влияющих на нашу проблематику. Мы можем увидеть всю совокупность. И так далее, и так далее, и так далее. Понятно, в чем смысл этого? Смысл этого состоит в том, что мы можем увидеть отношения между типами информационного метаболизма с точки зрения их влияния на формирование поведенческой основы нашей личности. Понятно, что таких разверток 16. Столько же, сколько типов. С другой стороны, их 8. Потому что это 8 пар противоположностей. Понятно, что все эти развертки построены на парах противоположностей. Ясно, да? С третьей стороны, их всего 2. Потому что если вот это вращать, да, то мы получаем другие варианты. Что это нам дает? Ну вот как разместить, ну на графике, естественно, разместить 16, 8, даже 8 вот этих колес, штурвалов, невозможно. Мы должны с вами попытаться представить это пространственно. Представить это пространственно, как это начертить, я понятия не имею, потому что, допустим, каким боком отсюда, вот, скажем, тип попадает в другую, в другой штурвал и так далее. Понимаете, да? То есть это сложная такая математическая, Гриша, вся надежда на тебя, задача. Не сложно. Не сложно? Вот как этот шар? Как из этих 8 штурвалов получить один шарик? Да? Или шарик, или скорее даже вот этот самый куб. Я не знаю, что получится. Куб. Если всех их вот так вот. Что здесь важно? Что здесь важно? Очень принципиально. Что мы можем думать в этом направлении и можем создать пространственную модель интертипных отношений в рамках типа информационного метаболизма только в том случае, если мы принимаем вот это место. Если мы принимаем сам принцип формирования вот этой общей единой точки, то есть появляется общий для всех центр. Та самая знаменитая точка координатора, не аспект координатора, а точка координатора, та самая нулевая точка, в которой происходят всевозможные интересные штуковины. Теперь посмотрим, как все-таки еще раз попробуем обосновать эту нулевую. Можно перевернуть между ними. Значит, принцип формирования понятен, да? Так что вы для каждого для себя можете сделать этот штурвал и посмотреть. Что? Подожди, я просто напоминаю, в книге это написано, но я напоминаю, что вот благодаря такому подходу вы можете проанализировать свою наличную ситуацию, в смысле, какие люди группируются вот в данный момент жизни вокруг вас. Если это вот эти 4 типа преобладают. Что это означает? Это означает, что в данный момент вы озабочены прежде всего реализацией своих «хочу». То есть вот сейчас вокруг вас сосредоточились в основном эти типы. Друзья, знакомые, компании. Совершенно случайно. Но почему-то именно вот в основном такие. Если в основном такие, то, естественно, вы озабочены реализацией своей деятельной активности. Да? То То есть вы, так сказать, социально ориентированы на действия, на достижения, на выполнение и так далее. Если здесь, то вы, значит, сосредоточены на осознавании своих проблематик. Если здесь, то, естественно, вы ищете, активно ищете решение своих проблем. Если здесь, вы находитесь в ситуации, которая требует вам подтверждения вашей собственности на самого себя. То есть тот момент, когда человек как бы не совсем уверен в своем праве быть таким. То есть проблемы, связанные с самоотождествлением. Тогда он старается окружить себя вот такой ситуацией для того, чтобы почувствовать себя более уверенно. Более уверенно в своей жизненной позиции. Что он прав, что то, что делает правильно, хорошо. То, что думает, точнее. Не столько делают, сколько думают. Если здесь, то это у вас, значит, тяжелое. Времена, потому что это означает, что вы потеряли свой мир и, так сказать, попали в мир, который вам неудобен, незнаком, неправильный мир, плохой мир. И это может вызвать соответствующую психологическую реакцию, депрессии и так далее. Если здесь, значит, вас обступили ваши собственные страхи. Потому что это связано с то, чем вы боитесь. Заметьте, пожалуйста, что вот здесь присутствует ваш зеркальный, или как суперэго, вот он. Деловые присутствуют. То есть отношения, то, что мы говорили, конкуренции. Это естественно. Мы теперь еще дополнительную информацию получаем. Почему конкуренция? Потому что здесь мотивация, здесь антимотивация. Я не хочу этого. А он не хочет вот этого. Дальше. И здесь это значит, вы попали в ситуацию, в которой вынуждены делать то, что вам делать с вашей точки зрения. Не надо, не хоть, не хотите. Не надо. Но, с другой стороны, без осознавания своих минус требований, как мы знаем, невозможно найти, продуцировать решение. Свои хочу, да, надо искать такую компанию людей, попадающих. Да. Если вы окружаете себя, создаете себе микрогруппу из типов, которые поддерживают вашу мотивацию, да, вот эти четыре типа. То есть, одну секундочку, хороший вопрос. Хочу обратить внимание. Просто такая. Большая тема. Понимаете, здесь получается очень интересная штука. Это ведь клад. Объединенная общей второй функцией. Вот для этих это вторая функция, для них это первая. А? Нет. Так, Пауши это не квад. А по штурвалу Калинаускаса это 8-4. Как это? Не квад, давайте. Квадрат. Да. Квадрат. Там квадрат, тут квадрат. есть типы информационного метаболизма, разбиваются, группируются вокруг определенного элемента. Субъектная сенсорика, субъектная логика, объектная этика, субъектная этика, объектная логика, объектная сенсорика, субъектная интуиция. Понятно, да? Речь идет о том, просто, понимаете, прислушайтесь, речь идет о том, что кроме описанных интертипных отношений, да, вот в этой модели штурвал горизонт, куда входят все, как вы понимаете, сколько здесь типов всего? Всего сколько здесь типов? 16. Вот здесь 16? Информационного метаболизма. 30. Нет, 32 не будет, чтобы есть повторяющие. 32? 32. 8, наверное. Ну, если вот так, то 16. Правильно? Это правильно? Да. То есть, здесь мы видим отношение данного типа со всеми 16. Понятно, да? Понятно? Но эти отношения неоднозначны. Например, приведу просто, что все просто напряжение. Рано я задумался, на что-то я вот хитрый, да, я не знаю, рассказали, что раз колена. Это уже технология, наверное, поэтому. Да. Я спросил, типа здесь 16? 16. Но с помощью штурвала мы видим неоднозначность отношений. Вот возьмем, с точки зрения изображенного здесь Дон Кихота. Да? Вот этот бюгал, да? Это активатор. Но он присутствует у нас. Видите? Он присутствует у нас дважды. Понятно, да? И мы понимаем, что активация состоит, с одной стороны, в поддержке нашей мотивации. Понятно? С другой стороны, в активизации поля проблем. То есть мы получаем содержание отношений, которые вот просто в теории написано, отношения активации. Ясно, да? В такой-то функции, на такой-то, вот это мы то, что разбирали. Здесь мы видим со стороны поведенческой. Это, кстати, для тех особенно важно, кто интересуется вообще проблемой определения типа, как таковой. Теперь посмотрите на дополняющий. Вот он у нас, да? Дополняющий. Где он у нас еще? Вот он у нас. Там. Но если хочу дополняющий по правую сторону, мы говорили, это сильная часть взаимодействия, то в слабой части взаимодействия он тоже влияет на пространство проблем. Понятно, да, о чем речь? Но вот эти группировки, хорошо, назовем это группировки, группировки типов информационного метаболизма, которые образуются в пространстве отношений. Они связаны содержательно, не механически, понимаете, а содержательно связаны. Для каждого из нас существует 8 четверок, включая самих себя. 8 кваток. Только одну половину, одна половина каждой четверки, вот то, что у нас справа, это то, что мы воспринимаем как сильное воздействие. Понятно, да? А вторая половина то, что мы воспринимаем как слабое воздействие. Ну, потому что трудно увидеть контролёре самого себя. Хотя вот в этом формировании наших плюс ценностей контролёр играет очень огромную, очень большую роль. Но на уровне механическом, ведь что мы здесь делаем? Что мы делаем, когда мы применяем вот эту штуковину, гиперструктуру, называемую штурвал Кальвинского? Мы выходим из автоматических взаимоотношений типа. Понятно, да? И начинаем смотреть на взаимоотношения типов с глазами человека, обладающего самосознанием. Сам факт разведения третьей функции, да, ставит нас, то есть он требует осознавания и требует психологического действия, вот этого разведения самого третьей функции, ставит нас в позицию. Вот я делал специальный доклад в Киеве на конференции, как раз вот по этой проблеме разведения третьей функции. Вот, ставит нас в другую позицию. Это очень важно, потому что, понимаете, хотя уж включила штурвал Кальвинауса как бы в канонический состав соционики, и это понятие там фигурирует, но, а там оно фигурирует абсолютно так же, как в моей книжке, абсолютно просто обозначено и все. Ну, чуть-чуть что-то сказано. Но там сказано самого главного, что рассматривая взаимодействие типов так, с этой позиции, да, мы уже не рассматриваем автоматизм, да? Мы смотрим на это отношение со стороны. Понятно, да? Я объясню. И вот со стороны мы можем понять эти отношения более глубоко. В чем глубина? Глубина состоит в том, что если мы просто говорим отношение контроля, да? Отношение контроля. Вот у нас контролер. Вот. Да? Сильно. Вот. Он влияет на наши решения. Это естественно, это мы помним по описанию отношений, да, контролера подконтрольного, что подконтрольный все время отчитывается, правильно ли решил. Но почему он спрашивает, не просто отчитывается, а его интересует оценка, правильно, неправильно. Да потому что на уровне нашего подсознания контролер воплощает тоже правильность, как и мы сами. Это почти я. И вот благодаря штурвалу Кальвинауса мы это и можем осознать. Ясненько? Более-менее, да? Итак, с каждыми отношениями. Хорошо, возьмите заказчика. Где у нас заказчик? Его, так сказать, в полном виде он у нас есть. Да? Нет, это в слабом выразе. Где у нас сильный? Не надо. Не надо, да. Мы можем понять, почему отношения с заказчиком столь напряженный, потому что он требует то, что нам не надо, надо только ему. А помните, мы говорили, что вся сложность состоит в том, что человек бросает свое и бежит, условно говоря, бежит делать то, что, чтобы закрыть минус у заказчика, и таким образом мы на автоматическом уровне имеем идею служения другому, не себе только. Да? Но почему же мы все-таки не можем не делать то, что он говорит? Да потому что он у нас слабо видит, присутствует в нашем доме. Таким образом, дети Штирлицев, да, как мы говорим, дети Штирлицев. Если вы Дон Кихота, то вы должны понять, что больше много, ну, энная часть ваших «хочу» – это унаследованная от родителя Штирлица мотивация. Это не ваша органически присущая, так сказать, автоматически. Что здесь существует даже не да, я понимаю. Напрягись. Здесь я первый раз вообще пытаюсь что-то рассказать, почему-то всегда возникает вот такое... А, шерсть в воздухе у нас было когда-то, хорошее такое выражение. Может, потому что здесь всего много. И не сразу поймешь, какое это отношение имеет лично каждый. Не может сказать, а мне-то какое дело, он про Дон Кихота рассказывает. Я не рассказываю про Дон Кихота. Я рассказываю о том, что нам дает такой способ рассмотрения взаимоотношений типов. А на Дон Кихоте мне просто потому, что здесь, во-первых, привычно, во-вторых, можно жизненно иллюстрировать, да, ведь вот заказчик. Это не только взаимодействие в момент непосредственного контакта. Это еще и программирование моей мотивации. То есть обучение меня, как пересиливать свое понимание, что не надо делать, и все-таки делать, потому что это надо не мне, а другому. Почему бы мне хотелось, чтобы кто-то сделал эту гиперструктуру, вот эту вот всю пространство? Потому что мы с вами увидим, что, будучи фундаментом, как мы с вами говорили, личности, да, вот эта вся автоматическая структура, она есть еще и программирующий механизм. На уровне взаимодействия контактов между типами, между людьми с разным типом информационного метаболизма, происходит еще взаимное программирование, то есть передача материала, который оседает в подсознании и влияет на наше поведение. Это важно в двух случаях. В случае, когда вы хотите понять природу поведения другого человека. Потому что соционики ведь учат тебя так. Ты определили твой тип, все, дальше все про тебя ясно. Нет, не все ясно. Потому что содержание, вложенное в этот механизм, понимаете, да? Оно гораздо богаче. И невозможно, да, похоже ведут себя все люди с типом, с одним типом информационного метаболизма. Да, они чем-то похожи. И эту похожесть занимают в ситуациях, так сказать, стандартных, автоматических, большую долю. Но они в то же время и не похожи. Потому что в зависимости от того, какие другие типы информационного метаболизма влияли на них в течение процесса социализации и процесса жизни, у них в подсознании заложено разное содержание. Если я вырос в ситуации, скажем, в которой рядом со мной критические, вот так называемые моменты сугестии социальной, да? Знаете, по возрастной психологии есть критические моменты сугестии социальной. Вот в эти критические моменты ни разу не было контакта с контролером, допустим. Это один человек. Или наоборот, каждый раз был контролер. Это другой человек. один человек, пройдя все периоды критической, критические возрастные периоды для социальной сугестии, ни разу не имея дела с контролером, не имеет привычки отчитываться. Он не ищет так из глубины. Он может искать от головы, от конвенции, но не из подсознания он не ищет, чтобы ему обязательно кто-то оценил, он правильно сделал или неправильно. Он действует. Другой человек с таким же типом информационного безразличия, который прошел все возрастные вот эти критические моменты социальной сугестии, не имея постоянно рядом человека, в силу обстоятельств жизни, который контролер по типу информационного безразличия, он по гроб жизни будет, не сможет не искать подтверждение правильности или неправильности. А это мы не берем в расчет такую простую вещь, как телевизор. То есть, точнее говоря, очень непростую вещь. В моем детстве мы слушали только радио. Понимаете? И радио это такая вещь менее сгустила. А сейчас, когда сериалы, когда одни и те же ведущие, одни и те же комментаторы, и, допустим, перед телевизором, даже не будем, да, взрослый человек, он там имеет какие-то антисугестивные, не все, но возьмем человека в одном из критических периодов социальной сугестии, а он много смотрит телевизор. Вы понимаете, какую большую роль это сыграет в его жизни, если там, скажем, критический момент формирования вот, способности к выбору, он смотрел запоем 102 серии какого-нибудь очередного мексиканского или американского сериала и отождествлялся себя с героем, который по типу информационного контроля. И что такое вообще отождествление его роли в нашей жизни? Как только мы совершаем вот этот шаг от простого описания с небольшим анализом механизма типа информационного метаболизма, мы делаем одну единственную процедуру сознательно. Мы разводим третью. Мы попадаем в другой уровень осознавания сразу. Мы попадаем в другое видение всей проблематики. Нам как бы соционика открывать вид сверху. Почему это так существенно? Теперь поменять. Я раз, я бы повторил, что это вот доклад о видении. Можно ли, рассматривая эти 8 группировок, с точки зрения человека, имеющего самосознание, говорить о, скажем, если это интуиция объектная, о мире идей, мир переживаний, если это субъектная сенсорика, мир принципов, если это субъектная интуиция. Субъектная сенсорика – это мир ощущений, субъектная, а не переживаний, ощущений. Субъектная сенсорика, да? Да. Скажем, о мире, это, ну, если я как иду по кругу, да. Мир понимания, да. Можно, мир можно. Переживания. Да, вот у Дон Кихота мир понимания – это то, что надо. Знаете, а у кого-то другого типа – это, скажем, то, что не надо. Зато у Дон Кихота мир знания – это то, что не надо. Лично ему это не надо, поэтому здесь, естественно, придется делать дополнительные усилия, да? А здесь не надо делать усилия и так далее. Получается, да. Отдельные миры, в общем-то, 8 миров, которые, да, можно путешествовать, которые можно. Но они не отдельные. На уровне типа информационного метаболизма они закреплены по функции, по своему положению в структуре личности. То есть это в структуре личности плюс требования. То, что я требую, да, так должно быть, я требую, да. Это мои плюс требования в данной ситуации. А это будет минус требования. Я тоже требую, но требую, чтобы этого не было. Они закреплены, но они связаны между собой, в любом случае, и в рамках отдельного типа, и в рамках вот этой полной развязки. Переворачиваем. Я все-таки повторю, потому что этот материал, по-моему, никуда никому не дошел, потому что я в Киеве рассказывал о разведении кредитов. И запись. А сейчас они напечатали текст. Я привезу. Нет, в материалах это. Я видел уже какие-то. В материалах конференции. Я просто сейчас вкратце покажу, потому что это принципиальный момент. Без этого момента, понимаете, как бы, это тот момент, который позволяет увидеть все то, что я рассказывал так долго, как целое. С какого места идет рассказ? Когда мы рассматривали с вами тип информационного метаболизма, методом качественных структур, да, попытаясь, так сказать, на этом языке, на языке метода качественных структур определить отношения и позицию функции, как, какая функция, каким аспектом, так сказать, содержание какого аспекта определяет, мы с вами, значит, давайте будем писать так, общий. Я дополняющий активатор языками, да? Чтобы опять не сбиться в это, вот про один и тот же. Да? И мы выяснили, что квадро, да, рассматриваемое методом качественных структур, есть закрытая, сбалансированная система отношений. Квадр, потому что она преодолевает не замкнутость отдельно взятого типа. То есть отдельно взятый тип – это открытая система. Естественно, так и должно быть. Квадр – это уже закрытая система. Дальше мы с вами выяснили, что закрытая система получается при взаимодействии так называемых дуалов. Да? Что дуалы образуют закрытую систему. Это же просто дуал. Таким образом, дуал и следующее формирование квадра есть рассказ о закрытой психологической системе. Система, которая дает ощущение защищенности, заплюсованности и так далее. Но это по жизни не совсем так. Да? Потому что, когда мы переходим к рассмотрению не просто да, методом качественных структур, а методом качественной гиперструктуры, мы понимаем, что на уровне подсознания, что пыталась Аушера в своей модели Ю, да? Не, не Ю, а, модель А, где 8 элементов там описывала. Два кольца. Пыталась вот выйти на то, что есть еще подсознательная такая линия пересечения различных типов. Но я с этой моделью так и тоже не разобрался, к сожалению, это уже было после того, как мы с Сашей почти не общались. Теперь смотрите. Но просто по логике, да, по логике, мы тоже посмотрели систему, в которой 8 элементов. Да? Что мы сделаем? Понимаю, да, что каждому плюсу должен быть минус. Мы дополняющие или четвертая функция пристроили минус дополняющего, так, зеркального минус зеркального, я минус я, так. Но у нас возникла проблема. Активатор и минус активатор. Так. В простой схеме, да, в простой схеме, здесь должен получиться ноль. Но мы знаем, что этого не может быть. То есть, если две квадры свести, да, то это обнулится. Но по содержательному моменту этого не может быть. Поэтому возникла проблема третьей функции. Я рассказываю ход, как родилась. Вот это проблема третьей функции. Что мы знаем о третьей функции? О третьей функции мы знаем, что это один из немногих объективных, дающих возможность объективной диагностики типа. Минус на третью функцию, информационный минус на третью функцию, рождает реакцию избегания, это в поведении, и рождает кожно-гальваническую реакцию, это на уровне психофизиологии, которую можно регистрировать приборно. Это связано с двумя вещами. Первое. Поведенчески содержание третьей функции не должно являться темой для болтовни. Да? То есть об этом человек старается не разговаривать с другими людьми на эти темы. Это неприлично об этом говорить. Почему? Потому что содержание третьей функции определяет мою самооценку. Мы об этом говорили, да? Плюс на третью функцию усиливает мою самооценку, минус на третью функцию снижает, плюс на третью функцию приближает меня к другому, минус на третью функцию удаляет меня. Дальше. Мы выяснили, что квадри эту функцию защиты третьей функции выполняет активатор, а не дополняет. Тогда я задумался, а почему активатор, а не дополняющий? Ведь если мы в дуальной паре, да, в закрытой системе дуалов, то этим занимается дополняющий. Он мне все время, так сказать, автоматически показывает, что меня все любят. Я тебя люблю, и все тебя любят. Все в порядке. Тебя нельзя не любить. Там всякий говорит хороший текст, скажем, для Дон Кихота. Для любой дополняющий говорит, совершенно не задумываясь, в тексты, которые содержат все информационные плюс на третью. Если же говорить о активаторе, он не говорит распространенно. В чем его, почему он защитит? Потому что с первой функцией, мы знаем, человек тоже много не говорит. Да? А сам человек, по собственной сути, многие говорят, значит, наш активатор в том месте, в котором мы считаем, что говорить не надо, неприлично, не стоит, он и не говорит. Потому что это его первая функция. Если он говорит, то очень коротко. Понимаете, да? Он отношения, если же он есть рядом, и он активатор, то он отношения не текстом выдает. Понятно? То есть он положительно относится в любом случае. Но почему же тогда он активирует, а не блокирует мою деятельность? Тогда впервые еще до вот этого рамках вот этого родилась идея, что третья функция, кроме того, что она является, так сказать, обеспечивает самооценку, что самооценка-то ведь обеспечивается успешностью или неуспешностью деятельности. Понятно, да, о чем я говорю? В данном случае внутренняя работа, внутренняя самооценка. А что такое успешность и неуспешность? Это из практики, из теории, значит, технологии умственного труда, да, процесс решения умственных задач, тех самых логических задач. Что там важно? Важно определить проблему к данному мотиву, да, и в итоге найти решение этой проблемы. А поскольку у нас информация поступает с четвертой функции на третью, а на четвертой функции у нас символ кто? Есть дополняющий, да? Он снабжает меня моим, или просто четвертая функция снабжает меня основным содержанием моих хочу. А третья функция, это хочу может развернуть, можно ее раскрыть как проблему решения. Теперь посмотрите дальше. Когда мы переходим к гиперструктуре, когда мы берем плюс и минус по отношению к миру, я и мой противоположный, и делаем разведение функций, что мы получаем? Мы получаем, что там, где противоположного типа решения, там у нас, да? Понятно, да, проблема. Там, где у него проблема, там у нас решение. То есть, разведя третью функцию на проблемы и решения, мы получаем возможность, какую, от чего, собственно говоря, вся эта умственная деятельность так произошла, какой мотив-то реализовался? Мотив реализовался очень простой. Основной мотив, как мы знаем, многих духовных традиций, это избавить. Человек должен избавиться от внешнего обуславливания, помните, да? За счет доминирования внутреннего обуславливания. И для того, чтобы это полноценно могло определиться, теоретически в пределе он должен перейти к точечному осознаванию своей самотождественности. То есть он должен свернуть я-концепцию в точку. И свернув я концепцию в точку, он получает нулевую точку, потому что там простое утверждение. Я есть. Все. Это нулевое по содержанию. Я есть. Простое утверждение. Это есть точечное самосознание. Когда человек не нуждается в я концепции для того, чтобы иметь самооценку. Он вообще не нуждается в самооценке в строгом смысле. Говоря. Но это мы уже уходим в область несоциальности. Проделав эту процедуру разведения третьей функции и понимание, что истинная пара, если уж говорить о паре, которая позволяет дополнить себя и в то же время остаться открытой системой, это противоположный тип. Об этом я говорил в самом начале нашей лекции по ассоциуме. Я еще раз к этому возвращаюсь на другом уровне. Ох, как завяли там. Лютики в основном. Ромашки просто спрятались. А лютики как-то подзавяли. Еще раз. Я понимаю, что в целом это безнадежная попытка, но может быть, раз посмотрит человек, два посмотрит, послушает, прочитает, и до него как-то там сработает. Потому что это очень субъективно, не потому что это очень сложно, а потому что это субъективно. Тут очень важен контекст, на фоне которого я это делал. Понимаете, у вас его может не быть этого контекста. Поэтому я еще и контекст вам пытаюсь передать. Что суть-то всей этой процедуры состояла в том, можно ли выйти из-под власти автоматического действия типа информационного метаболизма. Когда-то, когда мы с Гришей очень активно этим занялись, Гриша пытался, значит, решить эту проблему, что, так сказать, ну, что можно быть вести себя от любого типа. Не получалось это практически. Можно на какой-то минут сыграть друг. Так как же выйти, как происходит вообще выход за рамки этого автомата? И вот разведение третьей функции на проблемы и решения, она дает возможность это сделать, ничего не ломая, а используя имеющийся механизм, выйти за те жесткие ограничения, которые он задает. То есть даже свое подсознательное перевести в режим другой, в режим гиперструктуры, а не закрытого ящика. И выйдя за счет разворачивания, вот, раскрытия содержания третьей функции, разведения внутри него двух полюсов, мы и получаем эту возможность только тогда, когда мы осознаем себя, свой тип информационного метаболизма, как практически состоящий из двух типов. Из актуализированного и доступного легко своего типа и так называемого противоположного. Так называемый противоположный или взаимоучтожающий, еще она называла их, тип, есть как раз и есть вторая половина нашего существа, только вытеснена. Иначе мы все больные люди. Понимаете, почему нездоровый пафос вокруг дуала? И вообще нездоровая проповедь, не даже дуала, а нездоровая, вот ваше самое слабое место, проповедь, что каждый человек сам по себе не полноценен. Вы помните по ее тексту. Он не полноценен, он нуждается в другом типе, потому что он полноценен. Потому что кроме света есть тьма, кроме белого есть черного. Есть дуальная природа человека не в том, что ему нужен дополняющий, о том, что в самом механизме существует та дуальная сторона. Вот то, что называется противоположный тип, это есть моя другая, обратная сторона моей Луны. И только при этом, при таком подходе мы можем иметь шанс осознать этот автомат, этот механизм научится им пользоваться за счет разведения. То есть, разведя третью функцию, мы получаем на самом деле полную, с точки зрения этого подхода, с точки зрения подхода метода качественного труда, полную модель типа информационного метаболизма. Рассматривать тип информационного метаболизма как не закрытую, но целостную систему. И тогда мы можем рассматривать все отношения между типами. Не только с точки зрения, какой зубчик, за какой зубчик цепляется, то есть автоматически, шестереночные, механические отношения. Но мы еще все помним, что как и всякое целое, данное целое движется в другом целом в точке координатора посредством нуль перехода. Что есть еще вот это движение. И вот это движение позволяет нам создать такую развернутую модель под названием штурвал Кальмаускаса, понять, что их 8, но каждый из них вращается, еще тут динамика состояния, каждый из этих 8 штурвалов вращается, как вращаемся каждый из нас между собой светом и собой тьмой. То, что для нас тьма и свет, это то, что все меняется. Потому что проблемы и решения – это граница, которую можно назвать сумерками. То рассвет, то закат, то рассвет, то закат – это все и есть колесо. Этот механизм не статический, тип информационного метаболизма. Он еще имеет динамику. Вот в этой модели его можно сказать как вращающийся. Вот. Потому что есть эта точка, есть эта формообразующая, давайте вращать его, так? А вот эта формообразующая, которую можно провести здесь вертикально, ось, на которой все вращается, и которую всех как бы одна и та же нулевая, это и будет социальная сугестия. В ней типовая. То есть то, что происходит уже за пределами этого механизма и в то же время на него влияет. Ну, Гришенька, ты понял меня, да? Я-то и не могу. Это у меня математики говорят. Такое нет, чтобы все это посчитать. Ну, для начала просто представьте, вот ось, на ней 8 штурвалов, и они вращаются. Но на самом деле они не на оси, а они все контактят в той нулевой точке. Как вы себе представите? Ну, если их так представить, да, вот так соединить, то получится такой вот огромная гиперструктура. Да. Такой шар получится, как бы, да. Все это еще, каждый этот вот розанчик, он вращается. И тогда вы поймете, что та единица социума, которую предложила Аша под названием социум, это такая сверхсложная штуковина. Это такая сверхсложная штуковина. Знаете, вот эти 8 штук, они вращаются, а еще они все вот так. То есть это пространственная вещь. То есть если мы хотим помыслить это полно, объеме сложности, мы должны помыслить это пространственно. Выйти из плоскости бумаги, на которой мы привыкли решать задачки по соционике, какой тип на какой как воздействует, да? А выйти в пространство, и тогда мы поймем, что кроме сильных, явных моментов, разобранных Аушей в соционике, мною тоже, и другими исследователями соционика сейчас тоже имеют разные направления, школы, оттенки. Существуют еще сложные взаимодействия, образующиеся в сцеплениях вот этого круговорота жизни самого типа, взятого в его полный. Тогда вы поймете, что нет двух одинаковых людей с типом, с одним типом информационного метаболизма. И быть не может. совершенно разное содержание. Тип информационного метаболизма – это только посуда, это только фундамент, на котором можно встраивать себя. Не меньше, но и не больше. А если уже мы хотим применять знания информационных механизмов, информационных рефлексов на уровне анализа не отдельно взятого человека, и даже не микрогруппы типа квадры, а на уровне социума, то тогда вся эта штуковина на несколько, там, насколько именно порядком Гриша посчитал, становится сложнее. Вот откуда вульгарности, волюнтаризмы и прочие безобразия у так называемых соционников, которые никогда глубоко туда и не копали, и копать не хотят. Понимаете? Но это тоже хорошо, если бы они честно говорили, вот такая игра для взрослых под названием соционика. Потому что как игра, это тоже замечательная игра, интеллектуальная, между прочим, игра. И не на ерундицию, там, на запас знаний, а на, извините меня, развитие собственного мышления. Уже запомнить, некоторые, например, запоминать всю таблицу, все это вот, я вот не могу, я веду от того, что я структуру знаю, поэтому да, из нее как-то так выстраиваю. Давайте сейчас сделаем перерыв, потому что как уже некоторая каша. Делаем перерыв, продумайте наши вопросы. А не один, я должен был сказать и о том, что если их вращать, то мы не получим 16. Они не вращаются, они как переворачиваются, да. Потому что ну, свет и тень, да, то, что для одного тень, для другого свет, противоположно, как называют, да. То есть внутри себя каждый из нас, я теперь понял, я думаю, мне один человек, который достаточно серьезно занимался с вами, он говорил, ты не Дон Кихот, ты Бальзак. И ходил и все время конючил. Ты Бальзак. Я какой-то видный период у меня был такой в жизни, когда я вот этой стороной вывернулся, понимаете? Так называемой противоположной своей же стороной. И вроде как бы и Бальзак получался. Понимаете, как трудно. Вот, и Гриша мне подсказал, что это невозможно создать трехмерную модель этого всего, потому что это трехмерного пространства маловато будет, да? Вот, потому что это с вкусом общества, да, получается. Вот. Ну хорошо, хоть не 16, а 8 штурвала. Уже как-то легче. Но не один, как. Он один для каждого. То есть если для себя сделать, то он один. А если представить себе весь социум, то их 8 получится. Давайте вопросы, ребята. Что-то я себя поймал на том, что мне не очень хочется об этом рассказывать. Вот это тоже как бы типологическое явление. И я никак не могу. И вот я не зря, когда мы, понимаете, еще до соционики, когда пришла к нам эта информация, родился метод качественных структур, где Клодман уже съездил, даже через него, что-то осмысленное. И потом вот мы много этим занимались, и потом пришли к идее гиперструктуры, качественной гиперструктуры. И на этом месте почему-то все заглухло, как бы вот дальше, как будто что-то не пускает. А что не пускает, я так понимаю. Вот. И все, для чего мы ее использовали, это исключительно вот для анализа ценностной структуры личности и для анализа вот полной картинки, связанной с отношениями между типами информационного метаболизма. Пожалуйста, вопросы. Вопросов нет, значит, в перерыве не думали, а отдыхали. Игорь Иванович, а вот третья функция, почему она является зоной социальной субъективности? является зоной социальной сугестии, потому что человек по определению, человек для человека является сверхраздражителем. Да? Человек – существо, как известно, стайное. Вырос в стае, в стае сформировался и растет. И человек вне человеческого окружения, да, социализироваться не может. Естественно, что на уровне автоматическом должны быть какие-то, какой-то канал, по которому особенно сильно воздействует социальная сугестия. Сугестия связана прежде всего с самооценкой. Потому что весь процесс социализации или так называемого воспитания, он состоит из чего? Что значимые старшие в детстве выдают мне плюсы и минусы. Это базальные, я не знаю, другого способа. Понимаете, придумали, говорят, японцы. Но, не знаете, в теории-то они придумали, что до 5 лет вообще не делают никаких замечаний. Ни плюсов, ни минусов. То есть один сплошной плюс получается. Все равно плюс. Да, вот эта дихотомическая природа нашего мышления, мы должны все разделить на да, нет, да, нет. Есть еще третье имя, но это больше в анекдоте. И поэтому механизм самооценки – наиболее развитый механизм любой личности. Ибо самооценка есть фундамент, на котором стоит процесс социализации, процесс социального управления. Почему, скажем, люди с психопатической акцентуацией, то есть со сниженным уровнем социального торможения, как правило, еще ловятся на манику? Да? То есть со стороны глядя, люди их оценивают как с неадекватной, завышенной самооценкой. Да? То есть они всячески демонстрируют какое-то свое величие. Потому что они, будучи не в состоянии вписаться в социум, поэтому получают снаружи в основном минусы, да, компенсируя этим завышенной самооценкой изнутри, нереалистической. Поэтому вся проблема, скажем, освобождения, растождествления и так далее, все то, что в духовных и эзотерических текстах является центральной проблематикой любого пути, в переводе на этот язык западный европейский, это проблематика, что можно сделать с самооценкой, с я-концепцией, и что нельзя с ней сделать, и как это сделать. Потому что пока она существует так, как она существует, человек не свободен. Он все равно зависит от кнута и пряника. Поэтому третья функция является в зоне социальной сугестии. Ты автоматически приближаешься туда, где тебе выдают плюс к твоей самооценке, и автоматически удаляешься оттуда, где тебе дают минус. Почему так трудно учиться взрослому человеку? Ну кто же будет тебя учить, если как только тебе сделают какой-нибудь, покажут какой-то минус тебя, ты тут же смоешься. Поэтому человек говорит, что он против манипуляции человека человеком, а сам жаждет именно этого, потому что что он хочет плюса, а что такое плюс? По любому поводу. Это и есть манипуляция. Социальная манипуляция социального управления. Если меня все время хвалят, и я на это ловлюсь, это и есть манипуляция. То есть это та самая морковка, которую вешают ослу, и он за ней бежит и никак не может догнать. Но он за это тянет, везет, значит, того, кто на нем едет. Вот как свою самооценку, которая есть тот самый осел, бегущий за социальной морковкой, как на него сесть и поехать в нужную сторону? Вот это и есть проблема любой духовной традиции, от самой сложной, изложенной суперинтеллектуальными запутанными текстами, до самой простой, типа легенда Хаджи на середине, внешне простой. Они все об одном. Пока человек бежит за социальной морковкой, он осел. Хаджа Насреддин, как известно, ехал на осле. Что символически означало, что он своего осла оседлал. Осел бежит за морковкой, но направляет его хаджа. Так вот, для того, чтобы помочь человеку в этом моменте, и в данном случае такой подход к соционике дает нам возможность помощи самому себе на рациональном, понятном языке. Если мы разводим третью функцию, то проблема плюса и минуса превращается совсем в другое. Она превращается в осознание проблематики и решение. Вы вместо морковки, морковка исчезает. Ну, знаете, ну это же это проблема сознания. Сознательный выбор, как известно, утомительное занятие. То есть я сам решаю. Вот это и есть. Ведь почему, скажем, опасность взаимоотношений между, о которой вот довольно толково, я бы сказал, убедительно рассказывает Тауши, когда описывает отношения заказчик и приемник. Да? Почему она говорит, что нельзя этим людям жить вместе, потому что болеть начинает приемник и так далее. Почему он начинает болеть? Он не болеет начинает. Почему? Ее снижается самооценка. Заказчик не в состоянии выдать плюс. Вот в чем проблема, понимаете? Мама моя, которая по всем фактам нашей жизни, да, она меня очень любила и всегда старалась быть другом и так далее. Но я до того момента, пока не разобрался в этих механизмах, я мучился эмоционально, будучи эмоционально лобильным, я мучился о том, что почему же она мне не дает этого, она не говорит, не совершает поступков, которые бы вот, ну как-то вот это материнской необусловленной любви так хочется. Необусловленной. Материн, не отцовской, а материнской. А потом, когда я встретил Аушу и занялся с ней, я понял, что ей это в голову не приходит. Вот Гриша помнит этого молодого человека, доктора. Помнишь? Ну, у тебя в Питере с ним познакомился, твои ребята. Все еще пытались там решить проблемы этой пробки на подушке. Ну как они, ну, помнишь, один из них был Достоевский, Андреевич, который, да, мне и нас с тобой и направил к ролику. Ну, вот. Однажды он приехал в Вильнюс, пришел ко мне домой, а меня дома не было, его встретила мама. Он Достоевский по типу информационного метаболизма, значит, а мама Штирлиц, то есть дополнительный. Вот пишет, я взрослый человек, я уже давно все это проанализировал, отследил, но не забуду никогда. Потому что это упало еще на детские запечатки. Я вхожу в дом. Сидит этот молодой человек, развалившийся, если бы я так сел, просто сел бы так. Крестно, я бы получил 4-5 указаний, что почему так нельзя сидеть от мамы. Просто автоматом. Он с точки зрения вот со стороны сидит, развалив. Нагло. А моя мама бегает вокруг него, как девочка влюбленная. Он их им влажает. Я такого в жизни, понимаете, не помню. Родной сын. Из каких, из таких моментов произрастают такие иногда последствия. Понимаете, если бы я уже к тому времени не знал, вообще не был бы взрослым, так сказать, более-менее разбирающимся вообще в психологии поведения. Вы представьте, какая-то рана. Какой-то случайно, она его первый раз видит, я же его знаю. Он себя у меня дома с моей матерью чувствует себя больше сыном, чем я всю жизнь. Вот для чего надо изучаться. Чтобы избегать потом вот этих жутких последствий. Также можно возненавидеть родную мать. И так далее, и так далее, и так далее. Это же как явление природы, ведь, понимаете, тип информационного метаболизма это то же самое, как не вовремя там, пролившийся дождь, извергающийся вулкан или еще что-нибудь. Это не желание или нежелание, хочу, не хочу, или предмет воспитания, это устройство, как форма ушей. Как отпечатки пальцев. Вот почему люди играют с собой больше, чем изучают, потому что это страшно. Страшно, стихия, страшная вещь, понимаете? Вулкан, что? Не страшно, что? Или тайфун какой-то? Или в лесу забыл? Это страшно для тех, кто боится истины. Потому что это говорит о том, что в нас очень много механического. Да, в нас очень много механического. Мы ослы, бегущие за морковкой. И мы будем за ней бежать до тех пор, пока не сядем верхом на этого осла. А для этого нужны знания. А если мы будем делать вид, что мы не ослы, а бежаться на это слово, то мы так и останемся ослами бегущими. Вот почему маленького знания не понять большого знания. Не потому, что непонятно. Потому что страшно. Истина, как известно, в отличие от правды, которая всегда во что-нибудь одета, Богу. Просто в этом месте мы уже говорим не просто о социологии, мы говорим о том, для чего можно использовать эти знания и как это возможно. Как можно? Нельзя убить этого осла, понимаете, это все, что убить самого себя, отрезать себе руку, ногу и покончить жизнь самому. Можно сесть на это. Это очень хорошее спасибо за этот вопрос. Потому что из этого вопроса это не только к сожалению. Из этого вытекает простое, но очень глубокое понимание всей проблематики духовного пути. В отличие от духовного убежища. Вся проблематика связана на первом, так называемом, первом, такой первый, что может быть и не кончится до конца дней, связана с трансформацией вот этой штуковины механизма самооценки. Я концентрирую. Почему тоталитарные секты так хорошо себя чувствуют? Да потому что там тоже есть уход от якобы, от самооценки. Там сразу ставится знак «плюс», потому что вот есть учитель, и он Он всегда говорит, он моя самооценка. Это тот же механизм, что используется и в истинных духовных традициях. Вот это гуру и так далее. Прими меня как труп в руки омывателя трупов. В чем смысл? Смысл в том, чтобы отказаться от морковки, привязанной к тонкому. А в качестве морковки остается только один учитель. И тогда человек, вручая себя учителю, надеется на то, что однажды ему не нужна будет. Поэтому во всех учебных материалах всех традиций существует высказывание, сходное со знаменитым. Встретил Будду, убей его. Встретил учителя, убей его. То есть придет. Иначе нет смысла учиться, потому что смысл состоит. Поэтому замечательный умничка Раджниш говорит, я средство, я врата, не больше того. Любой грамотный мастер, учитель, гуру понимает, что он просто средство, чтобы человеку помочь избавиться от этой огромной машины, сидящей в нас, под названием «Я-концепция и самооценка». Такова сальная, начинающаяся с самого младенчества. Еще в утробе. Приятно-неприятно. Это устройство такое наше. Есть приятно, есть неприятно. Пока это не касается социума, все хорошо. На телесном уровне, да, приятно, неприятно. Но как только появляется дядя или тетя, папа, мама, дедушка, как говорят, большой и главный, который говорит, это не просто приятно, это нехорошо, что это неприятно. Все. Кончает. Начинается процесс цивилизации. За неприятный пряник, за приятно бьют по рукам. Вот и все. Так начинается человек. Этим он отличается от кошки. И то можно зарегистрировать за неприятно голодный. Встроенными в мозги, то только знание есть к освобождению. Как говорили наши друзья, случаи говорят, до сих пор человек создан, чтобы учиться. Сначала его учат, он становится взрослым и сам учится. А у нас, собственно, как? Сначала меня учат, потом я учу. Цикл замыкается, порочный круг, колесо сансары. А по понятию сначала меня учат, потом я сам учу. Вот это развитие. А если меня учат, а потом я учу, то это уже не развитие, а это компенсация. Так люди и стареют. Чтобы учить, нужно быть как можно больше похожим на тех, кто меня в детстве учил. Они тогда выглядели очень старенькие. Сбежала от Питерска. Тоже чувствую себя хорошо. Конвенция будет построена не на рефлексе, да, толпы. Конвенция будет построена на знании, объективной реальности. То есть реальности как таковой. Ведь для того, чтобы взаимодействовать, да, не автоматически, нужна конвенция, договор. Иначе ничего не получится. Поэтому ведь социум как таковой, как надличностный механизм, да, это тоже конвенция, в которой есть масса совершенно прекрасных. Правила дорожного движения, да, правила такие, правила. То есть все то, на чем держится более-менее гарантированная социальная ситуация для каждого человека. Это надличность. Когда мы говорим о социализации, о морковке, мы имеем в виду то, что внутри личности встроено. Понимаете? Я с удовольствием выполняю социальные функции. Но не потому, что меня за них хвалят или ругают. Только по своему собственному решению, что это разумная конвенция, я ее придерживаюсь. А это неразумная, я всячески буду ее не выполнять. Пусть меня ругают, поскольку я был нужен инициацией бякой. Но все равно это значит, что я так с высоты какой-то неизвестной говорю. Она вот стоит то хочу задремнуть. Тут же все автоматизмы-то выходят на первый план, потому что они для того и автоматизмы, чтобы в любом состоянии. Все функционировало. Поэтому, говорил Гурзуев, надо проснуться и так, чтобы навсегда. И это все прекрасно, ведь вы поймите, что нельзя к этому относиться оценочно. Если мы будем относиться оценочно, опять же, никакого духовного пути не сложится. Оценка только одна может быть. Все сущее прекрасно. Как говорил Вольтер в Кандиде, все прекрасно в этом лучшем из возможных миров. Почему он лучше? Да потому что мы в нем находимся. Я считаю, я придерживаюсь солидарен с теми мыслителями, которые считали, что не надо искать другой мир. Или пытаться что-то сделать кардинальное с этим. Надо заниматься другой способ пребывания в этом мире. Да, конечно. Значит, говорить о том, что расщепление репрессии функции, о котором занимается, для Дон Кихота, это, значит, сознание простой вещи, как ты к людям относишься, так же и они. Да. То есть, вот, когда это вот прошло в печенку, то есть, осел давно и будет. Ну, я еще, может, уточнить, сказать, что для Дон Кихота это осознание того, что отношение людей к тебе есть источник твоей проблематики. Но решаю я за счет собственного отношения. А решение – это мое отношение. Понятно, да? То есть расщепление третьей функции показывает нам, что самооценка, да, собственно говоря, в твоих руках. У тебя есть возможность избавиться от зависимости, да? Потому что она, собственно говоря, в твоих руках. Грубо говоря, хотел сделать. То есть, если ты осознал, то ты знаешь, как это сделать. Вот и все. Совершенно прекрасный вопрос и прекрасного человека. Это и есть возможность перестать вот эту картину. Собака Павлова с этими плюсами и бояться при этом. И сложность состоит в том, что человек хочет плюсов и в то же время боится. Как Дон Кихот, который хочет, чтобы его любили, и боится, когда его любят. Или там хочет иметь полную объективную информацию о мире и боится. на самом деле все полеты, то вот хорошо. Третья функция — вещь амбивалентная. И поэтому она, понимаете, дает возможность выскочить. Да. Игорь Николаевич, дополняющие при тесном взаимодействии могут иметь плохие взаимоотношения? Плохие — это что значит плохие? Они изначально плохие для меня, потому что это клетка. Ну, там, не знаю, скандальные, не понимают друг друга, не давать друг другу плюсы. Конечно. Могут. Потому что кроме взаимодействия на уровне типа информационного метаболизма, есть взаимодействие на уровне кто из какого социально-психологического мира, кто какого уровня там образованности и так далее. Это же все тоже влияет на жизнь, кроме типа. Потому что это никакой гарантии нет. А кроме того, если они, скажем, что такое вместе? Все равно один ходит на работу, второй ходит на работу, кто-то пошел на улицу, у кого-то друзья не те и так далее. Тоже. Вместе на необитаемом острове, где растут все, что надо для жизни, всегда хорошая температура воздуха, вот там, да, там дополнение. Дополняющая — это ситуация для отдыха, а не для жизни. Жить лучше одному. Как показывает вся история человечества, жить лучше одному. А жить не одному можно только в том случае, если ты можешь жить один, но тебе захотелось жить вдвоем. А если это вынужденная ситуация из истории социального программирования, то человек как-то один мужчина и одна женщина. Старый холостяк — это уже что-то унизительное. Старая дева еще больше. Даже если она не дева. Понимаете? Одинокий человек — это ужасно, потому что социум на это реагирует тревожно. Понимаете? А потом экономическая целесообразность. Ну, у Энгельса там все написано очень откровенно. Происхождение семьи и частной собственности. Замечательная работа. Кто читал? Просто абсолютно такая, даже некоторая отвратительность есть в этой абсолютной точности положения. Хоть бы чуть-чуть романтизировать. Некогда было романтизировать, можно было кормить Маркса и его семью. Эмоциональному резонансу в высшей степени. В высшей степени. Потому что личность не мешает. Она взаимно уничтожается, и все, понимаете? И уж тут вот самые трагические любови, самые такие истории в мировой культуре — это трагическая любовь, вот такая потрясающая, да? Это, как правило, противоположно. Если там нет социального вмешательства, как в Ромео и Джульетте. Да? И в жизни. Это трагическая ситуация. Потрясающая, обалденная совершенно эмоциональное чувство. С полной невозможностью совместной жизни. С полной. А оба бьются в истерике по поводу того, какого цвета должны быть обои. Невозможно сговориться на простую тему. Игорь Николаевич. Да. А можно немножечко поподробнее попросить вас рассказать разницу в проявлениях, когда, допустим, идет нелюбовь человеку, у которого объектная этика на четвертой функции, у которого на третьей? Что проявляется в этом? Вот два человека, у одного на четвертой функции объектной этики. А что между ними может случиться? Нет, не между ними. А как они реагируют на одну и ту же ситуацию? Проявление к ним нелюбви. От какого? Или нелюбви? Нелюбви. Нелюбви. Человек, у которого это на четвертой функции, он просто идет в другое место. Он просто идет туда, где его любят. Сам того не осознавая. Поэтому с ним редко так вот случается. А человек, у которого это третье функция, либо набирает дистанцию, закрывает, либо, если он активный, начинает работать над тем, что было все-таки. Потому что есть пассивно-оборонительная реакция, да, и активно приспособительная. Это тоже врожденный механизм. То есть активная защита третьего, и пассивная защита. Третью функцию защищают, да? Четвертую не защищают, да? Она не осознает. Просто человек, ну не хочется ему туда идти, он хочет туда идти. А чего он туда хочет идти? А кто его хочет? Если человек уже перестал защищать эти функции, то может быть являться критерием того, что он ее ищет? Человек не может перестать защищать эти функции. Да, он открывается. То есть если он боится, например, плюс подкрепления, а потом он открывается с плюсом, ну что? Это же не значит, что он открывается минусом. Пока у него сам механизм, самооценка не будет, понимаешь, да? Ну что является критерием того, что уже произошло расщепление? Нет, ну, что он, во всяком случае, отслеживает свои автоматические реакции. Вот. И не ищет виноватых на стороне, а понимаешь, что значит, что он неправильно решение принял. Все. Но это не означает, что он ушел от самооценки как таковой. Просто третья функция — это содержание, на которое самооценка реагирует наиболее болезненно. А сама самооценка к типу информационного метаболизма не имеет отношения. Это отдельный механизм, это концепция, который укоренен на простой базе, приятно-неприятно. База-то простая, биологическая база, а на ней выращено огромное здание. Плохо, хорошо, не надо, надо, правильно, неправильно. Молодец, негодяй, бяка, цаца, победил, проиграл. Все держится на простой вещи, приятно или нет. Вот почему у человека очень ущемлена сама эта сфера приятного, неприятного. Он ее уже как таковую-то и не воспринимает за этим лесом, он уже не видит этого первоисточника. Хотя вот все методики, скажем, связанные с психологическим содержанием массажа, да, который массаж не спортивный, который мышцами занят, а массаж, который занят ощущением сделать человеку максимально приятно. Одному это вот так, а другому это вот так, там зависит субъект. Это очень влияет на психическое состояние. Потому что подпитывается самая основа механизма самооценки. Поэтому физиологически приятно, неприятно, это очень важно. Не зря существует такая полупровокационная суфийская выражение. Что ты ешь, такой ты и есть. Пока ты не трансформировал. Потому что если ты ешь только то, что приятно, если ты носишь то, что приятно, если ты все твои вот тактильные и прочие мир ощущений насыщен плюсом, то тебе легче противостоять социальным дискуссиям. Потому что у тебя там большой запас. Поэтому ребенок, родившийся здоровым, да, у него больше приятных ощущений, он легче, так сказать, процесс социализации начал. Исходчивого ребенка родившегося. И так далее, и тому подобное. Человеку это очень сложно. Но есть сердцевина. И вот эта сердцевина сама. Ну что, наверное, на этом. это время, кому интересно, задавайте вопросы по поводу сотрудничества в Израиле. Я подготовлюсь и мы обязательно сделаем заключительную встречу, на которой я буду отвечать на подготовленные вопросы. И на этом мы с социологией разберемся. Собственно, что мы сделали уже сегодня, связав знания социологии, перевязав его к нашей основной, в случае, к моей основной потребности, психологии развития. Спасибо.